Ну, он с кулаками. А вы? А я ему монтировку на голову опустил, вздыхает рассказчик. Утром он ко мне приходит, темечко чешет и вежливо так выговаривает. Сережа, собирайте свои манатки и проваливайте. А я ему, дай хоть денег на дорогу, а он, бог подаст. Ну, сука, думаю, подожди. Ночью ребята мне 6 ведер нашмурыгали. Мы их утром продали, выпили на прощанье. Я и отвалил. Отпахал 1,5 месяца задарма и в путь. Так я почти до Тамбова пешком дошел. Денег нет, никто за просто так не повезет. Иди зубами клацай. В день под 30 километров делал. Встретился бич один. Он шел с Кирова в Волгоград. Сколько, спрашивает, до ближайшей шашлычки? Да говорю, верст 25. Привет. Привет, и разошлись. Я слушаю, и теперь объяснения его кажутся мне правдоподобными. Жизнь логичной и объяснимой. Все так же пусто на большой дороге, ведущей в соседнюю область. Ветер поднялся выше, волнит, трогает с места серые тучи. На обочинах мелкие камешки, серые плеши среди живучей заезженной травы. Нигде не видно жилья, горизонты далеки, но нет в просторах зовущести. Есть печаль, будто случайно я здесь и никому не нужна. А попутчику моему хочется выговориться, удивить меня. Но все же он спрашивает осторожно: «А вы в Сонино зачем?» Я уклоняюсь. «Да по делу?» «Я вот тоже по делу 5 раз отсидел», размышляет мужичок, и, уловив тревогу в моих глазах, спешит успокоить. Все по 89-й, хищение госимущества. У людей никогда не воровал. А так ходишь, ищешь, где взять. А последний раз как было? Тут он оживляется, в голосе у него проскакивают авантюрные нотки. Пришел ко мне одноклассник Мишка и говорит: «Серега, все внутри горит, печет, а у меня как раз зарплату давали этот день». «Много?» 80 штук. «Ну, 30 штук, думаю, надо матери оставить на харчи, а остальное мы сели пропивать». Тут еще 2 ребят подошли. «Мало?» Мишка плачет. «Серега, ищи!» «А чего тут думать? Надо директора нашей фабрики кабинет брать». «Стекло выставили аккуратно, рамку подпилили. Слесаря же все, высший класс». Сигнализацию долой, ювелирная работа. Ну, в общем, влезли, взяли его сейф. Там, кроме бумажек, было 2 бутылки водки, виски и шампанское. Допивали у Мишки. А ментяры с овчаркой по следу валиваются. Я шасть к Мишкиной жене в спальню. Пальто скинул и под одеяло. Лежу, курю. Ментяры Мишку ломать, поволокли их всех, а меня чуть не забыли. Ну, взяли.